активно встанем на священную войну за уничтожение злодеев, по вине которых на священной территории Родины нависают черные тучи ядерной войны, заявил 10 марта представитель Совета верующих Кореи. Как уже сообщено, 1 марта США и южнокорейские марионетки начали агрессивные совместные военные учения против нашей республики, несмотря на решительный протест внутренней и международной общественности. С началом учений, которые проводятся почти 2 месяца, на Корейском полуострове складывается опасная ситуация, при которой в любой момент может разразиться ядерная война. Совет верующих Кореи от имени всех служителей культа страны решительно осуждает американо-южнокорейские агрессивные военные учения, называя их прямым вызовом обеспечению мира на Корейском полуострове, достижению его объединения и нормализации межкорейских отношений, а также преступлением, ставящим под угрозу мир и безопасность во всем мире и существование самого человечества. Настало время, когда все верующие севера и юга и зарубежья должны решительно встать на священную патриотическую войну, чтобы уничтожить злодеев, пытающихся ввергнуть всю нацию в пучину ядерной войны. Совет верующих Кореи горячо призывает всех служителей культа севера и юга страны и зарубежья дружно встать на священную войну за уничтожение негодяев, которые пытаются ввергнуть нацию в пучину ядерной войны, в игнорирование стремлений всех корейцев, желающих примирения и сплочения нации, мира и объединения Родины. Пользуясь случаем, мы выражаем надежду на то, что служители культа и их организации всего мира, руководствующиеся любовью, правдой и миром, будут активно поддерживать и солидаризироваться со справедливой борьбой корейского народа против попыток США и южнокорейских марионеток спровоцировать ядерную войну за мир на Корейском полуострове и на нашей планете. Не удастся избавиться от суровой кары злодеям, которые нарушают мир и стабильность на Корейском полуострове и во всем мире, и стягивают черные тучи ядерной войны на священную территорию нашей Родины, подчеркнул представитель Совета верующих Кореи.